Это была небольшая комната, метров 10 от силы. По центру комнаты стоял стол, пару стульев и все. Серые стены, одинокий блок свечения на потолке. Пожалуй, в 21 веке такие помещения исполняли роль допросной, но Андрей не сомневался, что и сейчас было так же. Вот уже 20 минут он сидел за столом и с раздражением постукивал пальцами по пластиковой поверхности. И никого больше. Черные завели его сюда и куда-то свалили. Но вот дверь, что была неотличимой частью стены, отошла в сторону, и в помещение вошел мужчина. Точнее, его можно было бы отнести к земному мужчине, но отличия были. Первое и самое важное отличие – размеры. Он был как два Андрея в ширину и полтора в высоту. В Древней Руси его бы обязательно окрестили богатырем, а в Древней Греции он бы столкнул с пьедестала Геракла, занимая его место. Второе отличие – глаза. Их было целых 4, точнее 3. Один глаз у мужчины отсутствовал, через пол лица проходила глубокая борозда. Шрам был впечатляющий, но, видимо, мужчина не слишком его стеснялся. По всей видимости, это была его гордость. Так вот, этот незнакомец бросил на Андрея заинтересованный взгляд, хмыкнул, после чего прошел, точнее, сделал всего шаг и уселся на стул напротив, заняв собой почти всю половину комнаты. Андрей узнал в мужчине представителя расы фариан, что была частью торгового альянса. Ну что же, хоть что-то было вполне обычным. Представитель торгового альянса прокашлялся и положил перед собой электронный планшет. «Итак, меня зовут Арифис. Можете называть меня просто Ари. Я, как вы уже поняли, представитель торгового альянса и по совместительству главный следователь станции Фирис, что находится на орбите планеты Муран. А вы, следуя вашим же словам, Андрей Фокин, командир военного корабля космических сил Земли. Я все верно озвучил?» Задав вопрос, он тут же посмотрел на Андрея, ожидая его реакции. Фокин на мгновение задумался и кивнул, проговорил. «Почти. В одном вы ошиблись. Я не капитан, а временно исполняющий обязанности капитана на военном корабле «Перун», класса эсминец». Арифис кивнул, что-то быстро набрал в планшете, после чего вновь посмотрел на Андрея. Он смотрел внимательно, все его три глаза словно заглядывали в душу. Но Фокин был совершенно спокоен, так как и следовало мертвецу. Никаких эмоций, никаких чувств. Следователь кашлянул и вновь заглянул в свой планшет, что-то там прочитав, и вернул свой взгляд на Андрея. «С вашим статусом мы определились. Теперь давайте определимся с тем, как вы здесь оказались. По нашим сведениям, ваша материнская планета Земля была уничтожена во время военного конфликта с расой Ариан. Из всего населения Земли не уцелел почти никто. Земной флот был почти уничтожен во время войны, а его остатки вскоре исчезли сами собой. Последний зафиксированный контакт с представителями Земли были...» Здесь мужчина вновь заглянул в свой планшет, нахмурив брови. Он пытался выудить нужную информацию. Когда ему это удалось, он прокашлялся и продолжил. 9 лет 4 месяца. 22 дня назад. Следователь отложил планшет и посмотрел на Андрея. Тот был опустошен. Еще одна надежда была полностью разбита в пух и прах. Он и правда почти что остался один. Фокин поднял взгляд на следователя, и в этом взгляде не было уже ничего. Мертвые не умирают. «Возможно, это и так, господин следователь. Но, как вы видите, я человек. И корабль у меня такой же, человеческий, если можно так сказать. А значит, последний контакт с представителем Земли у вас происходит прямо сейчас. Вы хотели спросить, как я здесь оказался? Откуда я? Что же, я не знаю, как и почему. По всем параметрам и всем реальным физическим, химическим и прочим наукам я должен был умереть еще 60 лет назад. Тем не менее, я жив. Более того, я был подобран земным кораблем, и вот я здесь. Это все, что известно мне. Я пилот истребителя, служил на колонии Марка 3. Во время боевого столкновения я был подбит, катапультировался. После очнулся спустя 60 лет на Перуне. Все. Андрей вздохнул. Все как всегда. куча вопросов и нет ответов. Мало того, что сам он не мог дать ответы на эти вопросы, так теперь еще и следователь интересовался тем же. Арифис слушал, не перебивая, давая возможность своему собеседнику сказать все, что тот хотел, при этом умудряясь и заносить слова Андрея в свой планшет. Глупо, если подумать, можно было просто включить запись голоса или видео и не париться. Тем не менее, Арифис делал это в текстовом варианте. Впрочем, это не было заботой Андрея. «Хорошо, я вас понял. Вы и сами не знаете всего. Хорошо. Так». Оторвавшись от планшета, Арифис посмотрел на своего собеседника. «Война окончилась разгромом Земли. Думаю, вы это поняли. Арианцы не пошли дальше. Никто не знает, почему. Думаю, вам это интересно знать. Так вот, единственное условие, поставленное арианцами, это документирование всех контактов с землянами и сдача всех, с кем происходит контакт в посольство Арианы, где все земляне будут утилизированы. Попытка укрывательства землянина – объявление войны. Помощь землянину – объявление войны. Спасение землянина – объявление войны. Мы, торговый альянс, придерживаемся этого договора и передаем всех землян. Вы будете переданы послам Арианы. Я обязан вас об этом уведомить». «Ну, зашибись. Приплыли». Андрей с силой сжал кулаки, что были под столом, поэтому это действие осталось незамеченным для следователя. Вот и конец. Вот так просто. Впрочем, Фокин понимал торговый альянс. Всего в паре сотен световых лет стоит памятник попытки сопротивляться. Земля, которой нет. Да и своя рубашка ближе к телу, так что неудивительно. Страх. Одна из сил, что движет жизнью в природе. А страхом здесь пахло все. Торговый альянс боялся арианцев. Боялся жутким, почти что звериным страхом. И было чего. Ариан доказал, что способен уничтожить целую расу. И Андрей до сих пор не знал, что именно послужило причиной для войны. Почему такая ярая ненависть к людям и Земле? Впрочем, в истории Земли хватает похожих моментов. Гитлеровская Германия, наполеоновские войны, завоевание Америки. Все это не имело смысла, но каждая война была построена на ненависти к тем, кто не такие, как они. Но почему люди? Неужели раса, что совсем недавно по космическим меркам вышла в космос, смогла так насолить? Вопросов стало значительно больше. Нет, их стало в сотни раз больше. Фокин вздохнул. Конец или нет, но все же ему удалось что-то узнать. Он посмотрел на следователя и заговорил. «Я понимаю. Страх – страшная сила. Простите меня за тавтологию. Но у меня вопрос. Почему? Почему арианцы так ненавидят мою расу?» Арифис задумался. Казалось, вопрос и вправду был для него не из простых. По всей видимости, он также об этом думал. А может, и пытался узнать. В любом случае, он молчал несколько минут. Казалось, вопрос и правда застал его врасплох. Но вот три его глаза посмотрели на Андрея. «Я честно не знаю. У меня лишь теории и предположения. Они не отвечали на эти вопросы. Никогда. Они их просто игнорируют. Но одно ясно. Воевать и уничтожить других они не хотят. И не собираются. Но они выполняют обещания. Помните, я говорил о последнем контакте? Это было на одной из наших планет. Тогда в систему вошли три ваших военных корабля. Губернатор решил, что давний союз с Землей был важнее, нежели угроза арианцев. Так вот, спустя два дня после прихода кораблей в систему вошел флот арианцев. Планеты не стало в течение часа, вместе с вашими людьми и нашими. Они сказали, что это было первое и последнее предупреждение. После этого мы не собираемся нарушать договоренностей. Что же, я думаю, пора заканчивать нашу беседу». Арифис встал и, слегка поклонившись, направился к выходу, а вскоре и вовсе покинул комнату. Ну вот и все. Вот так просто закончится странствие Андрея Фокина, пилота, что должен был умереть 60 лет назад. Да фиг там. Мертвые не умирают. Правильно, дед? А если умирают, то явно не так.